Глава 4. О Тинголе и Мелиан. Мелиан была Майя из народа Валаров. Она жила в садах Лориэна, и не было среди его обитателей никого более прекрасного, более мудрого и искусного в заклинательных песнях, чем Мелиан. Говорят, валары оставляли свои труды, а птицы Валинора щебет, что колокола Валмора стихали, а фонтаны переставали струиться, когда в час смешения света Мелиан пела в Лориэне. Ее повсюду сопровождали соловьи, и она научила их петь. Она любила глубокую тень больших деревьев. До создания мира она была из рода самой Яванны. И в то время, когда Квенди пробудились у вод Куйвенен, она оставила Валинор и пришла в покинутые земли, и безмолвие предрассветного Среднеземья наполнилось ее голосом и пением ее птиц. Как уже говорилось, когда поход Теллери близился к концу, они надолго поселились в Белерианде, за рекой Гелион, а многие Нолдоры находились тогда в лесах, позже названных Нельдорев и Регион. Эльве, вождь Теллери, часто ходил через лес к селениям Нолдоров навещать своего друга Финве. Однажды случилось ему проходить одному под звездами по роще Нан-Эльмот, и вдруг он услышал пение соловьев и застыл очарованный, и далеко, за голосами Ломелинди, услышал он голос Мелиан, и сердце его исполнилось изумления и страсти, и он забыл свой народ и все свои замыслы, и, войдя за птицами под сень деревьев, углубился в Нан-Эльмот и заблудился. Но в конце концов он вышел на поляну, открытую звездам. Там стояла Мелиан, и из тьмы взглянул он на нее, и светом Амона сияло ее лицо. Она не сказала ни слова, но, исполнясь любви, Эльве приблизился и взял ее за руку, и чары поразили его, и бесчетные годы стояли они так, и звезды кружились над ними, и деревья Нан-Эльмота стали высоки, а тени густа, прежде чем они молвили хоть слово. Потому-то народ Эльве, искавший своего вождя, не нашел его, и Ольве принял на себя правление Теллери и, как рассказывали потом, увел их. Эльве Синголло никогда более не приходил через море в Валинор, и Мелиан не возвращалась туда, пока они правили вместе. Но через нее влилась в эльфов и людей струя духа Айнуров, тех, кто прежде Эа был с Илуватаром. В последующие дни Эльве стал прославленным вождем, народом его были эльфы Белерианда, Синдары, сумеречные эльфы, а сам он звался владыка Серебристый Плащ, Элутингол на языке той земли. А Мелиан была его владычицей, более мудрой, чем любое дитя Среднеземья, и их тайные чертоги, что звались Менегрот, тысячи пещер, были в Дориафе. Огромное могущество дала Мелиан Тинголу, который был велик среди эльдоров, ибо из всех синдоров он один видел собственными глазами древо во дни цветения, и хотя был владыкой уманиаров, он причислен не к Мори Квенди, а к эльфам света. И от любви Тингола и Мелиан пришла в мир прекраснейшая из всех детей Илуватара, что были, есть и когда-то будут.